Вечером все до последнего думали, что приказ будет отменен. Иван Зелин отказывался собирать сумку, предполагая, что сейчас нас вернут в дело, но изменений не было. «Пошли на вылет», — сказал я, когда время было уже идти к вертолету. Идя по аэродрому, невольно вспоминал вылеты с сирийцами, веселые разговоры с Асидиси, а также припирание Кеши и бортового техника Вазима. Даже улыбнулся от таких воспоминаний. На медосмотре я спросил, что там Стаси. Один из медиков объяснил, что она уехала в свой полк сразу после прибытия из Дамаска. Приказ поступил, так что вы с ней уже в Союзе встретитесь. «Жаль», — ответил я, — «а ведь хотел с Антониной, когда война закончится, в Пальмиру съездить или слетать. Карелина бы попросил пофоткать на его модный «Зенит». Теперь уж только дома. На стоянке вертолеты уже были готовы к вылету. Техники в очередной раз все сделали быстро. Попрощавшись с сирийцами, некоторые из которых пришли нас проводить, я начал занимать место в кабине. Кеша занял место оператора. Начали запускать вертолет. Ми-28 слегка вздрагивал, будто тоже недоволен убытием из страны. Параметры в норме. Курсовая согласована. Давление установил. Готов? Запросил я Кешу по внутренней связи. Готов, ответил Петров. Поочередно о готовности доложили и два других экипажа. Валера Зотов уже улетел на Ми-8 с группой техников. Хель-Хель старт, группе 101 ГО. Прошу вырулить для взлета, запросил я у руководителя полетами. Получив разрешение, мы вырулили со стоянки на магистральную рулежку. Отсюда и будем взлетать всей группой. 2 и краткое, готов. 4 и краткое, готов. Понял. Внимание. Взлетаем, скомандовал я. Вертолет аккуратно оторвался от бетонной поверхности. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь блистер. В очередной раз пришлось опустить светофильтр, чтобы не словить солнечных зайчиков. Внимание. Пошли. Произнес я в эфир и отклонил ручку управления от себя. Вертолет начал разгон. Мы проносились над самолетами, стоящими на стоянке. «Машут нам», — тихо проговорил Кеша по внутренней связи. В голову пришла мысль, за которую не зазорно было бы и наказание схлопотать. «Но кто ж нас в Сирии накажет? Еще один заход сделаем», — сказал я, отворачивая на обратный курс. Быстро отыскал среди строений авиабазы бывшую столовую. «Сирийским братьям по небу нужно отдать дань уважения. 2 и краткое, не отставать», — сказал я в эфир. «Понял», — ответил мне Занин и в зеркале заднего вида увидел, как его вертолет разворачивается вслед за мной. 4 и краткое, понял, проследовал за нами и Ваня Зелин. Мы уже были рядом со столовой, совсем немного и выполним проход над ней. Я аккуратно отклонил ручку влево, а затем и вправо. Такое покачивание не характерно для вертолета, но главное, что уважение к погибшим сирийским коллегам мы проявили. 101 и краткое, наблюдали. «Спасибо», произнес в эфир кто-то на арабском. «Мир вам», ответил я. Полет до Эт-Тиес длился 1,5 часа, но хотелось бы дольше. Очертания Сирии, красоту ее пустыни и заходящего солнца хотелось посмотреть подольше. Тифор-контроль, 101 Му на связь, запросил я руководителя полетами базы Эт-Тиес. Отвечаю, 101 и краткое. Добрый вечер, добрый от экипажа, 3 единицами с Хальхала, к вам с посадкой. Прошу условия. РП довел, что погода на аэродроме простая. Мы быстро вышли на посадочный курс и начали выполнять посадку. С высоты было отчетливо видно, что на летном поле много советских транспортных самолетов. На посадку только что зашел очередной Ил-76. Остальные уже готовы к загрузке. Стоят с открытыми грузовыми люками и опущенной рампой. «Наши вертолеты туда закатит?» – спросил Кеша. Наверняка он увидел, как большой автомобиль выехал из грузовой кабины и отъехал в сторону. Место посадки нам определили недалеко от стоянки Ан-22. Мы быстро приземлились и начали выключаться. Лопасти еще не остановились, а я уже смотрел на наших техников, которые прилетели раньше. Они о чем-то спорили с бортовым техником одного из Ил-76. Он отказывался начинать погрузку. «То торопит, то не торопится сами», – произнес я и открыл дверь кабины. Только я слез и встал на бетон, так сразу же заметил некую странность. В ангары закатывали наши истребители МиГ-29 и Су-27. От самолетов отъезжали груженные машины, а рядом с транспортниками находилось много вооруженных людей. И это явно не сирийцы. «Саныч, что-то тут не то», — услышал я громкий голос Кеши. Он уже вылез из кабины вертолета и шел в мою сторону, как и еще трое человек. «С прибытием, товарищи!» — крикнул мне Казанов. С ним рядом шел Карелин, рассматривающий все вокруг. Параллельно ему в нашу сторону двигался еще один человек, тот, кого я совсем не ожидал тут увидеть. Слева, только что прилетевший Ил-76, начал выгрузку. И это был наш самый настоящий десант, в полной экипировке и с оружием. «Впечатляет?» – спросил у меня тот самый третий человек, а то Игорь Геннадьевич. Поздоровался я с Сапиным. «Уважаемые читатели, приглашаю вас в историю про Алексея Карелина. Военкор HTTPS Outhartaday Work 439649. Буду рад вас всех видеть». Глава 23. Выгрузка личного состава и техники продолжалась. Советские военные постепенно собирались около самолетов. Гул двигателей машин, разъезжающих по аэродрому, оглушал и не позволял разговаривать без криков. Со всех сторон шли разговоры то на русском, то на арабском. «Рад вас видеть, Сан Саныч. Кажется, только недавно в Афганистане виделись», — приобнял меня за плечи Сапин. «Да тут пару месяцев прошло, не больше. Стесняюсь спросить, какими судьбами?» На Сапине была прыжковка, которая довольно сильно выгорела. На ногах кроссовки. Ощущение такое, что его в Сирию привезли прям с боевого выхода. «По работе», — улыбнулся Игорь Геннадьевич. Я повернулся к Казанову, который что-то шептал Карелину. «Поделитесь замыслом командования», — обратился я к Виталию Ивановичу. Казанов был в костюме КЗС. На голове у него была кепка и сигарета за ухом. «Все очень просто, операцию по дезинформации провели. Переходим к этапу постановки задачи». «Какой задачи?» Виталий Иванович покачал головой, а Сапин загадочно улыбнулся. Только один Карелин продолжал стоять отдельно и смотреть за происходящим на летном поле. «Если судить по находящимся рядом со мной людям, количеству наших бойцов и выгружаемой техники, то планируется либо рассредоточение по базам в Сирии, либо мы что-то захватить собираемся», — поинтересовался я. «Да, мыслю командование светлое, а операция планируется дерзкая. Вы в такой точно еще участия не принимали», — лукаво улыбнулся Казанов. «Ой, и хорошо, что он так думает. Чует мое сердце, грядет что-то очень серьезное. Вряд ли это передовые силы, чтобы организовать базу в Хмеймиме, как это было в моем прошлом». Казанов дал мне 15 минут, чтобы я пообщался с подчиненными и проследил за тем, как уберут вертолеты варочные укрытия. «Мы когда убываем?» – спросил у меня Иван Зенин, когда я подошел к своей группе. «Думаю, что нам придется задержаться в Сирии. Есть дело. Назревает нечто крупное», – сказал я. В глазах ребят появился азарт. «В таких ситуациях, когда планируется крупная операция, многим хочется побыстрее в ней поучаствовать. Но что-то мне не по себе от предстоящих действий. Армия Израиля, не душманы. На Голанских высотах удержать позиции сирийцам не удалось. Сомневаюсь, что тем количеством личного состава, что сейчас находится на аэродроме, будут штурмовать Голаны или захватывать стратегически важные пункты на других участках. Бригаде инженеров и техников готовить вертолеты на завтра. И пусть вопросов не задают», — повернулся я к Зенину. Пока все переваривали новость о задержке в Сирии, я подозвал к себе старшего испытательной бригады. «Что-нибудь знаешь?» – показал я рукой на происходящее на аэродроме. «Понятия не имею, но нам передали подарки с родины. Сверхзвуковые», – подмигнул мне инженер. «Похоже, что для Ми-28 есть кое-что новое в плане вооружения». Закончив говорить с инженером, я вновь повернулся к своим товарищам. «Пока отдыхайте. Команду на вылет могут дать в любую минуту. Где разместиться найдете?» – уточнил я. Парни переглянулись и осмотрелись. Десантников увезли куда-то в район штаба базы. Техсостав ночью спать уже вряд ли будет. А вот о нас никто не позаботился. «Сейчас все решим», — ответил я и развернулся в сторону командно-диспетчерского пункта. Но не пройдя и пары шагов, увидел приближающуюся к нам Антонину. Она махала над головой рукой, чтобы привлечь мое внимание. На Белецкой камуфлированная форма, которая была ей к лицу. «Саша, а я тебя ищу. Передали, чтобы вышли в здание высотного снаряжения», — сказала Антонина, пытаясь отдышаться, но при этом заботливо поправляла мне воротник комбинезона. «Тонечка, и тебе доброго времени суток. Ты что, бежала?» — спросил я, не сдерживая улыбку. «Ага, есть такое. Вам, в общем, на высотку надо. Для вас там кровати поставили. Туда же и самолетчиков определили. Мне сказали вас позвать», — показала Белецкая в сторону здания высотного снаряжения. Это было небольшое строение в сотне метров от командно-диспетчерского пункта. Вокруг него были установлены габионы, а на входе лежали мешки с песком. «А почему тебя послали?» «В общем-то, я сама напросилась. тебя хотела увидеть. Ты даже не представляешь, как я испугалась, когда сообщили, что по столовой в Хельхеле был нанесен удар. Переживала, что ты мог быть среди погибших. Когда узнала, что ты тут, сразу побежала сюда. Целоваться будем? А, в смысле? Нет, конечно. Почему? Спросил я, еле сдерживая себя, чтобы не засмеяться. Потому что спросил. Ты все испортил, выпалила Тася и развернулась в обратном направлении. Резко перехватил ее за руку и притянул к себе. Она уперлась ладонями мне в груди, опустив голову, шумно дышала. Я тоже думал о тебе, когда нам сообщили, что мы возвращаемся обратно в Союз. Подумал, что разлетимся по разным городам, так и не поговорив. Ты же характерная, пыхтишь как паровоз недовольствами, не успел закончить мысль, поскольку меня перебили. А я говорил, что между этими двумя что-то есть, сказал Кеша, ткнув в бок Занина. Может, у нас теперь Блад появится в медслужбе, воодушевленно заявил Лагайка, который в экипаже Занина выполнял роль оператора. Почувствовал, как Антонина напряглась и дернулась в моих объятиях. Мне идти надо. Хорошо, ты тогда ребят сопроводи, а мне на командный пункт, ответил я. Тася кивнула, а я махнул парням, чтобы они подошли к нам ближе. Поступайте под строгое командование Антонины Белецкой. Она вас сопроводит на высотку и присмотрит, чтобы вы не свернули не в ту сторону. За подчиненными нужен глаз да глаз всегда, особенно когда они на новом для себя аэродроме. И сейчас могут пойти не на высотку, а в направлении какого-то другого здания. Принято, командир. Просто нормальные герои всегда, весело произнес Кеша, но его прервал Занин. Всегда идут молча, потянул его за собой Володя. Тася слегка засмущалась, но благо ребята сменили тему разговора. На этом моменте мы и разошлись. Она в высотку, а я на КП. Перед входом в командный пункт меня даже обыскали. Стоящие на страже бойцы Республиканской гвардии тактично заявили, что такой ритуал на сегодняшнюю встречу проходит все присутствующие. Что интересно, вокруг ни одного автомобиля ближе 100-150 метров. Спустившись вниз, мне показали, куда необходимо пройти. Преодолев несколько поворотов узких коридоров, я оказался в просторном зале. Запах напряжения стоял отчетливый, пот, табачный дым и аромат кофе. На стенах висели различные карты и схемы. У стены несколько человек по телефонам что-то уточняли и записывали. В центре зала были выставлены с десяток больших столов. Карта была зашторена огромным полотном. Его пока не отодвигали, а к самой доске никто не подходил. За этим пристально следили два адъютанта с темными портфелями и в форме сирийской гвардии. Среди присутствующих были сплошь знакомые лица, как нашего советского аппарата главного советника, так и сирийской армии. Присутствовал здесь и командующий ВВС Сирийской Арабской Республики со старшим советником генерал-майором Борисовым Иваном Васильевичем. Для меня было неожиданностью увидеть, что Борисов одет в летный комбинезон. «Проходите, Сан Саныч, скоро начнем», — встретил меня Олег Печка. «Рад новой встрече», — пожал я ему руку. Не мог я не поблагодарить его за работу по прикрытию нашей группы. Олег отмахнулся, сказав, что их тут все равно официально нет. Про сбитие F-16, когда был схвачен летчик Мигет, ему рассказали только сегодня. Мы думали, он ушел. Пускали ведь со средней дальности. Плюс еще помехи были. Так что надо звездочку рисовать на фюзеляже, улыбнулся Печка и пригласил меня сесть. Вас тоже сегодня домой отправляли? Не то что отправляли, уже в самолет посадили. Даже на исполнительный вырулили. Команды на взлет так долго не было, что мой ведомый уснуть успел, а проснулся и глазам не поверил. Похоже, что к операции по дезинформации отнеслись со всей серьезностью. На одном с нами ряду сел сирийский капитан Сардар, с которым мы летали на эвакуацию Басиля Асада. Мы друг друга поприветствовали. А вот его соседа я предпочел оставить без рукопожатия и просто кивнул Рафику Малику. «Господа и товарищи, прошу всех садиться», — скомандовал сирийский командующий ВВС. Как только все расселись, в зал вошли генерал-полковник Яковлев Егор Гаврилович и командующий Республиканской гвардии Аднан Махлуф. Главный военный советник был спокоен, чего не скажешь о Махлуфе. Сирийский генерал внимательно осмотрел всех присутствующих, будто бы запоминал лица. «Начнем», — объявил Махлуф и подошел к карте. Адъютанты отодвинули занавес, и взору предстала карта боевых действий в Ливане и в районе Голанских высот. Ситуация на фронте сложилась следующая. Израильские войска взяли город Джезин на пути к Бейруту. Однако, дальше их движение было остановлено. много потерь и не подтянули резервы. В долине Бика их подразделения продолжают наступление, но темпы снизились в несколько раз. У противника большие потери в технике и личном составе. Авиация, благодаря войскам ПВО, не имеет полного господства в воздухе. Теперь же в их планы входит перерезать трассу Дамаск-Бейрут. И для этого вчера ночью были переброшены резервные подразделения из долины Бика и из Северного военного округа Израиля, указал командующий гвардией на Голанские высоты. Махлуф водил указкой по карте, а на первых рядах офицеры старались себе все помечать. По мне так, это вводная часть, и она просто требует ознакомления. Сегодня вечером в Дамаск прибыл спецпосланник США Филипп Хабиб с предложением о перемирии. Верховный главнокомандующий Аль-Асад окончательного решения не принял. С виду кажется, что сирийцы готовы на перемирие. Но будет ли оно крепким? Американцы не раз показывали, что они хозяева своего слова. Захотели – дали, а захотели – забрали. Ну и в Израиле тоже часто следуют этому принципу. Махлуф медлил, а генерал Яковлев не спешил с выступлением. Командующий гвардией посмотрел на главного советника, будто он решает, принимать осаду предложение американцев или нет. Да будет так. Наш генеральный штаб и главный военный советник Яковлев считают, что есть возможности и условия для проведения контрудара. Это подтверждает и тот факт, что на центральном участке фронта войска Израиля переходят к обороне, а прибрежная группировка ЦАХАЛ не смогла выйти к Бейруту. Вот тогда. Понятно, что население Сирии и ресурсная база в стране больше, чем у Израиля. И если все перетечет в долгую войну, израильтяне могут не выдержать и пойти на перемирие. Проблема в том, что если Асад подпишет сейчас перемирие, то он будет проигравшим, ведь по факту Израиль владеет инициативой, а значит, и условия будут диктовать израильтяне. Плюс удар по влиянию Советского Союза, который поддерживал в конфликте уже проигравшую сторону. Отсюда и решение о контрнаступлении. Итак, к делу, сказал Махлуф и указал на карте на один из населенных пунктов на севере Израиля. Наша задача, силами команды с Республиканской гвардии Сирийской Арабской Республики, спецподразделений Советской армии, при поддержке авиации и артиллерии высадить тактический десант на израильском аэродроме Рошпинна с целью захвата. Глава 24. Кто бы что ни говорил, а ощущение дежавю у меня возникло, как и у моих товарищей из отдельной бригады специального назначения под командованием Сапина. И если они помнят высадки десанта в горах и ущельях Афгана, то я вспомнил еще об одной операции. Там тоже был аэропорт. Командующий Республиканской гвардии Махлуф довел ближайшую задачу, которая и заключалась в захвате аэродрома. Но ведь была еще и дальнейшая. Необходимо удерживать аэродром до подхода основных сил, а также не дать противнику подвести резервы. С этой точки зрения, аэродром Рошпинна находится в удобном месте, в тылу позиции израильских войск, обороняющих Голанские высоты. И самое главное, вблизи аэродрома находится город Цфат, где расположен штаб Северного округа армии Израиля. Наверняка там же и передовой командный пункт группировки, ведущий боевые действия на юге Ливана. «Почему не Кирьят-Шмона?» – шепнул мне Олег Печка, намекая на еще один аэродром в Северном округе, примыкающий к Голанским высотам. «Он не используется. Слишком близко к границе с Сирией и к фронту», – ответил я. Сирийский генерал перешел к постановке конкретных задач. В зале чувствовалось напряжение. Махлуф говорил тихо, но казалось, что выступает на площади. «Высадку провести посадочным способом», – продолжал генерал, показывая схему аэродрома и исходный район десантирования. Как только Махлуф закончил, слово взял командующий ВВС Сирийской Арабской Республики. Он был в звании генерал-майора и тоже, как и Борисов, одет в летный комбинезон. «Что-то мне подсказывает, что сегодня в бой идут одни старики», — шепнул Олег. «Не мудрено после удара по столовой в Хальхале», — ответил я, продолжая делать пометки в блокноте. Командующий ВВС начал доводить состав групп в боевом порядке, интервалы между группами, основные и запасные площадки для высадки. Что-то я отмечал себе в планшете, а что-то прослушивал без записи. Между рядами прошел один из адъютантов и раздал комплект фотопланшетов, на которых был запечатлен аэродром. Группа до разведки, подготовки площадок и подавления ПВО, ведущий майор Клюковкин, произнес генерал. Я встал, не дожидаясь, пока переводчик переведет мне слова командующего. «Есть», — подтвердил я прием задачи. По данным разведки, аэродром прикрывается как в общей системе ПВО, так и зенитными средствами. Позиции расчетов ПЗРК «Стингер» и «Ретай» М-163 Хавит и М-148 Дракон обозначены на фотопланшетах. Любит израильтяне все на иврит переводить. Хавит — это не что иное, как 20 мм пушка «Вулкан». Под названием «Дракон» сокрыт комплекс «Чапарель». И еще, аэродром охраняют две роты из состава батальона охраны. Третья рота в резерве. Время прибытия 25-30 минут. Из вооружения – стрелковое оружие и легкобронированные машины. В общем, работы будет много. К вашей тройке Ми-28 придаются еще 5 Ми-24. Задача – подавить средства ПВО противника, выявить огневые точки, подготовить площадку для высадки. Вопросы есть? Спросил командующий. Никак нет. Далее довели состав групп прикрытия и главных сил десанта. Сам командующий ВВС будет участвовать в роли командира десантной группы вертолетов. Когда перешли к доведению авиационного и артиллерийского обеспечения десанта, слово взял старший советник командующего ВВС Борисов. Основная наша задача – вывести из строя РЛС на горе Херман и другие радиолокационные посты в районе Голландских высот, указал Иван Васильевич на места расположения станций. «Расчет сил и средств?» – спросил Олег. «Вполне возможно, что данную задачу будут выполнять советские летчики на МиГ-29 и Су-27. Думаю, какие-нибудь новинки в средствах поражения им дали. Чуть позже каждому доведут цели, под которые будут уже определены и силы, и средства», – ответил Борисов. «Начинаю теряться в догадках. Кто же это нам все будет доводить? На ум приходит только появление Казанова или еще кого-то из конторы». Борисов закончил, и финальное слово взял Махлув. «Вопросы есть? Если нет, то хочу вот что сказать. Задача сложная, опасная, рисковая. Потому для ее выполнения выбраны только самые лучшие подразделения. От вас зависит исход этой войны. Похоже, что в случае провала Хафиз Асад пойдет на переговоры даже в статусе проигравшего, а с ним и Советский Союз получит удар по престижу и позициям на Ближнем Востоке. Постановка задачи была завершена, зал начал пустеть, но уйти мне не дали. «Мы пока не уходим», – остановил меня Сапин и придержал еще и Олега. «Вторая часть постановки?» – спросил Печка. «Я бы сказал, основная», – произнес Казанов, войдя в кабинет вместе с сирийским мухобаратчиком Рустумом. «Уверенности в нашем кураторе было хоть отбавляй». Следом появились Римаков и Али Дуба. Из помещения вышли почти все. Я был несколько удивлен, что из представителей генералитета присутствовал только Борисов и командующий ВВС. Также остались командиры групп сирийского коммандос, Сапин и его подчиненные, а также мы с Олегом. «Господа и товарищи, просим вас сесть», – произнес Али Дуба дважды, на русском и арабском. К трибуне подошел Римаков. Максим Евгеньевич был одет в сирийскую форму, а на голове кепка с гербом в виде орла. «Добрый вечер», – поздоровался Римаков, снимая головной убор. «Операция, назначенная на завтрашнее утро, имеет небольшую особенность. Чтобы взять аэродром, потребуется устранить одно, но очень серьезное препятствие. В Рошпинно находится временное место дислокации большого числа наемников из частной военной компании BlackRock International, численностью порядка 150 человек. Вот так дела. Ни одним стремлением к коренному перелому в войне обусловлен наш тактический десант. Цель этого подразделения – осуществление диверсионных операций на территории Сирии. Ваша задача – их ликвидация. Нанести ракетно-бомбовый удар не представляется возможным. Полоса Голландских высот хорошо прикрыта средствами обнаружения и комплексами ПВО. Группе десантирования будет обеспечен коридор пролета здесь», — указал Римаков на карте. «Это была южная часть Голланд. Видимо, нам предлагается лететь через Тибериадское озеро. Это вполне разумно». К карте вновь подошел Борисов и начал объяснять задачи группе подавления ПВО. «Удар необходимо выполнить на всех направлениях с целью сокрытия основного маршрута группы десантирования. Боевую зарядку доведем позже. Также, на ваших самолетах Печка, будут стоять комплексы РЭП. Что-то новенькое». «Так точно», — улыбнулся Олег. «Рад, что у вас хорошее настроение», — отреагировал на это Борисов. Печка кивнул и продолжил себе помечать в планшете детали задачи. Когда Борисов закончил, все маршруты были определены, а личный состав распределен по бортам, к трибуне вышел Али Дуба. «Последнее, а для пилотов крайнее, что я хотел бы вам сказать. Жертв среди мирных граждан быть не должно. С пленными солдатами противника обходиться достойно. Но в отношении наемников никакой пощады. Пленных среди них не брать». Закончив с постановкой, мы вышли на улицу. С Олегом еще постояли несколько минут и пошли к местам ночлега. Спать нам оставалось совсем немного. Сам аэродром в это время не спал. В ангарах велась работа над самолетами и вертолетами. Транспортные самолеты разгружались, а гул от моторов машин создавал подобие жужжания. «Знаешь, Сань, вся эта операция с аэродромом с нашей стороны похожа на какую-то месть», — сказал Олег. «Я уже имел несчастье с этими наемниками пересечься. Приятного мало». Олег выдержал паузу, но задал напрашивающийся вопрос. «Ты кого-то потерял?» «Да, мой оператор умер в госпитале от последствий встречи. Два экипажа Ми-8 сбитые в Сирии, а также подбитый Ми-28, когда погиб еще один мой однополчанин, все дело рук BlackRock. И как я понял, ракета в столовую прилетела тоже не с израильского самолета», кивнул Олег, «с высокой долей вероятности. Так, что алаверды должно быть по максимуму. Проходя мимо одного из арочных укрытий, мы услышали потрясающий диалог инженеров и техников. Где он? Кто? Писюн, твою мать. Это не писюн, а изделие. Безделье. Тащите писюн, говорю, вешать будем». Олег посмеялся и предложил заглянуть в ангар. Исключительно из-за здорового интереса, хотелось бы посмотреть, что имел в виду инженер под названием мужского полового органа. Четверка самолетов Су-27 стояла в два ряда. На каждом из них велась работа по подвеске вооружения и проверке оборудования. Я сразу заметил, что каждый из этих самолетов отличается друг от друга. У одного имеется переднее горизонтальное оперение, другой – двухместный. У третьего визир оптико-локационной станции смещен вправо по полету, а четвертый борт пошел дальше всех, у него нет тормозного парашюта, и крылья сложены. Даже корабельный вариант Су-27 появился в этой реальности гораздо раньше, чем в моем прошлом. «Вы всю линейку Су-27 пригнали сюда?» – спросил я. «Решили, что каждый из опытных образцов должен пройти испытания в боевой обстановке. Корабелку тоже взяли, но у нее скоро будет много работы. К осени должны будут сформировать корабельный истребительный полк». Радует, что авиационная промышленность идет вперед быстрыми темпами. «Витя, ты мне нервы делать всю ночь будешь?» Вылез из-под двухместного Су-27 инженер с планшеткой. «Да они уже катят их. Эти контейнеры охраняют, как ядерное оружие», — объяснил ему коллега. «Мне все равно, кто их там охраняет. Нам еще эти писюны настраивать надо. Только в авиации могут придумать такие названия». Олег объяснил, что так инженеры и техники прозвали эти самые контейнеры РЭП, который подвесит на Су-27Е. Слишком уж они напоминают половой орган. На мигах сразу придумали оберег, а у нас пока что изделие. Я вспомнил, что в будущем у одной из станций помех будет название Хибины. «Назовите Карпаты, например», — предложил я. «Неплохо звучит». Еще несколько минут посмотрев на работу инженерно-технического состава, мы вышли из ангара. «Время позднее. По койкам», — сказал я Олегу, и мы с ним пожали друг другу руки. «Сань, ты там повнимательнее. По мне так вам придется пройти через, возможно, самую сильную линию обороны в мире. Мы все, что можем, сделаем. Но за ленточкой будет ад». «Пожалуй, с Олегом можно согласиться. Задача сложная, но не невыполнимая». «Ничего, прорвемся. В ад и обратно», — ответил я. В здании высотного снаряжения было уже тихо, когда я пришел. Нас разместили в одном из классов. Все по-походному: кровати, расставленные подальше от окон, один стол посередине и несколько шкафов для снаряжения. «Саныч, присаживайся. Чайку попьем», — предложил мне Занин. Я разделся, умылся и сел за стол. Не было смысла сейчас идти к карте, рассаживаться и готовиться к вылету. Все уже и так поняли, что мы возвращаемся на Голаны. Но карту достать пришлось. В течение 40 минут, употребив целый чайник и несколько консервов с галетами, разобрали маршрут, порядок действий и возможные изменения в планах. «Вот такие пироги, товарищи. Будет и авианаводчик, и прикрытие нашими истребителями. Но будет и противодействие с земли. Мощное. А нас, значит, засылают как авангард?» — спросил у меня Ваня Зелин. «Именно так. И от нас зависит, смогут вертолеты с десантом сесть или нет. Нужно будет зачистить все подходы и летное поле по периметру». Кеша, заканчивающий с банкой кильки, поторопился задать вопрос. «А что с апачами?» «Ничего, будем ждать. Пока мы видели только пару таких вертолетов. Думаю, что есть еще». Я посмотрел в глаза парней. Конечно, не по себе от предстоящей операции. Никто не хочет остаться в Сирии навсегда. Знаешь, Саныч, а ведь надвтулочная РЛС хорошо работала в крайнем вылете. Я хорошо все видел, сказал мне Шамиль Керимов. Даже так, а что ж ты там сделал? Я с ней мучаюсь уже какой месяц, а она через раз работает, удивился Занин. Так она только Нахчин мод понимает, улыбнулся Шамиль. Чеченский язык, оригинально, посмеялся я, и всем тоже стало повеселее за столом. В класс постучались, и на пороге появился сирийский солдат, тот самый парнишка, который еще в Эссувиде постоянно был посыльным к нам. Добрый вечер, господин майор, вы, подожди, дорогой, только не говори, что опять летчики на КП, уточнил я. Он молча кивнул и вытянулся в струнку. Разрешите идти? Спросил рядовой. Да, удачи тебе. Паренек собрался уходить, но остановился. Все уже поднялись со стульев, когда солдат медленно подошел к нам. Разрешите мне кое-что сказать, неуверенно произнес рядовой. Говори, не стесняйся. Солдат глубоко вздохнул. Если вы так сражаетесь за Сирию, не представляю, как вы будете сражаться за свою страну. Спасибо вам. Рядовой выпрямился и вышел. Глава 25. Вызов на командный пункт мог означать только одно. Операцию решили начать раньше срока. А ведь могли бы дать нам поспать, ворчал Лагайка, завязывая шнурки на кроссовках. Возможно, у командования мысль не дать поспать израильтянам, предположил Кеша. Мой оператор был уже собран и просматривал свои вкладки в наколенном планшете. Что-нибудь нашел интересное? Не совсем. Аэродром не самый большой в Израиле, а комплексов ПВО натыкано, как грибов. Верно. Парни из BlackRock за себя переживают, так что придется попотеть, Кеша, ответил я, заправляя футболку. Их еще нужно вычислить, а сделать это будет непросто. Если судить по карте, вокруг Рошпина одни лесополосы, то есть нам. Я взглянул на Кешу, чтобы он понял наш с ним план работы без слов. Решение об этом принято мной было сразу, как только увидел фотоснимки аэродрома. Чтобы отыскать хорошо замаскированные комплексы ПВО, придется вызывать огонь на себя. Понял, командир, выдохнул Иннокентий и продолжил собираться. Я начал убирать вещи и сумку в шкаф, но остановился. В большом кармане сумки обнаружил ту самую тельняшку, подаренную мне в Афганистане. Как мне кажется, сейчас для нее самое время быть надетой. Взяв тельняшку, я снял футболку и надел один из символов ВДВ. «Пригодилось, Сан Саныч?» – спросил у меня Занин. «Сегодня и узнаем», – ответил я, застегивая куртку комбинезона. В лифчике проверил наличие магазинов и аварийного снаряжения. Автомат достал из пирамиды и повесил его на плечо. Осмотрев себя, никаких изъянов не нашел. «Вроде бы все», – произнес я, смотря на остальных. Снаружи здания высотного снаряжения уже начали доноситься звуки запуска двигателей вертолетов. Аэродром, не успев уснуть, начал просыпаться. «Присядем», — сказал я, и приземлился на скрипучую кровать. Все последовали моему примеру. Минута тишины, и я поднял всех на выход. На командном пункте нас провели в зал управления, где над картой склонились генерал Борисов и командующий ВВС. У планшета общей воздушной обстановки стоял Махлув. Он что-то обсуждал с командиром группы команды с Республиканской гвардии. И еще был наш Игорь Сапин, которому помогал понимать коллег-переводчик. «Сан Саныч, подчиненных можете отправить в класс. Там сейчас будем уточнять задачу. Вы же идите ко мне сюда», — сказал Борисов. «Я бы отправил людей спать, товарищ генерал. Уже не получится. Ваш вылет в исходный район через 40 минут. Техсостав уже вылетел туда. Так что, подходите. Не стесняйтесь», — произнес генерал. «Когда мои подчиненные ушли, я подошел к генералу. Я бы хотел вас попросить сейчас выступить перед сирийскими и нашими летчиками. Вы доведете еще раз боевой порядок и особенности действий в районе высадки. У вас опыта гораздо больше в этих делах, чем у них. Товарищ генерал, если нужно, выступлю». Борисов протянул мне листок, где была постановка задачи и схема боевого порядка. «Не нужно. Я ее уже запомнил». Генерал протянул мне руку и крепко пожал ее. «Удачи, майор, а в остальном мы прикроем», — сказал Борисов. «Вы тоже будете участвовать?» — спросил я. «Все как у поэта Чуева, а в воздухе погоны не важны, у летчиков и маршалы летают», — улыбнулся генерал. «Хорошие слова, в авиации действительно все друг к другу ближе, и часто звания нивелируются. Как только мы с командующим ВВС вошли в класс, первый увидевший подал команду. Народу было очень много. Кому-то даже пришлось стоять. Еще бы, в десанте участвует порядка 100 вертолетов. Почти весь парк Сирии нашего советнического контингента. Вольно. Присаживаемся, сказал сирийский генерал и приступил к постановке. Он быстро закончил с формальностями и дал слово мне. Всем доброй ночи. Поздоровался я на арабском и перешел к уточнению задачи. Если с моей группой мы уже разобрали все нюансы, то у группы высадки десанта были свои. На площадке высадки не задерживаться. Обязательно две команды старшему десанта на борту, за 3,1 минуту до посадки. Держать строй и не выскакивать выше 10 метров по высоте. Кто может ниже, лучше ниже. В классе я увидел и братьев Аси и Диси, не сводящих с меня глаз. Также был здесь и Рафик. Радует, что он не кривится и тоже внимательно слушает. Ведущие в парах, которые пойдут со мной. Наша задача – зачистить аэродром от ПВО. Поэтому слушайте мои целеуказания. Рассказ про остальные моменты, интервалы, дистанции и доклады занял не больше 1 минуты. Вопросы, уточнил я, но в классе была тишина. На лицах простых ребят-командиров вертолетов видно напряжение. В таких десантных операциях им и их командирам участвовать не приходилось. Я повернулся к командующему ВВС, молчаливо спрашивая у него, что дальше. Он кивнул и предложил что-нибудь еще сказать от себя. Вы все заканчивали летное училище. Вас готовили к выполнению боевых задач. Апофеоз вашей военной карьеры. Ваш рубеж. Судя по более собранным взглядам, я смог достучаться до сирийских коллег. Моим ребятам дополнительная накачка не требовалась. Закончив с постановкой, мы отправились к вертолетам. Наши вертолеты уже стояли готовые к вылету. Инженеры подвесили минимальное количество боекомплекта. Сан Саныч, нам сказали, что вас снарядим чуть позже. Опять в какие-то шахматы играем? Подошел ко мне один из техников. Значит, чуть позже. Все готово? Перекрикивал я шум винтов от проезжающих рядом вертолетов Ми-8. Так точно. Загрузили монстров по полной. Вам хватит? Улыбнулся он. Я повернулся в сторону полосы. В ночное небо, выполняя взлет по самолетному, ушли два Ми-6. Откуда эти винтокрылые монстры тут появились? Понятия не имею. Еще лет 10 назад пригнали, за спиной услышал я голос Казанова. Он был в прыжковке и с пистолетом на поясе. Готовитесь? Спросил я. У нас свои задачи, но главная наша цель – взять аэродром. Так что, не подведите нас, улыбнулся Виталий, намекая, что моей группе нужно будет подавить средства ПВО. А когда я вас подводил, Виталий Иванович, улыбнулся я, и мы пожали с ним руки. До встречи, сказал Казанов и ушел. Я занял место в кабине и начал запускаться. Пока это еще только перелет в исходный район. Маршрут, который нам дали для перебазирования, пройдет вдоль шоссе, ведущего в Дамаск. И далее нам нужно будет выполнить посадку. Запускаемся, Кеша, произнес я, не запрашивая разрешения у руководителя полетами. Исходя из всего замысла, цель стояла максимально скрытно замаскировать передвижение. Оттого и все вертолеты, участвующие в операции, будут слетаться к месту исходного района в разное время. Ми-28 начал оживать. Приборы на многофункциональном экране отобразились. Обороты двигателей вышли на малый газ. «Я готов, Саныч», — доложил Кеша. «Понял», — ответил я, повернув голову в сторону здания высотного снаряжения. Взглядом зацепился за свет, горящий в окнах медицинского пункта, и за силуэт, застывший в одном из них. 2 и краткое, готов. 4 и краткое, готов. «Понял». «По одному, отходим влево, пошли», — скомандовал я и начал поднимать рычаг шаг-газ. Только вертолет оторвался от бетонной поверхности, как я наклонил ручку управления вперед, выполнил разгон и тут же отвернул на расчетный курс. Аэронавигационные огни решено было выключить. Только у себя я оставил строевой огонь, чтобы за мной следовали товарищи. Над Сирией стояла темнота. В лунном свете можно было заметить сопки и петляющие серые повороты дорог. Спустя 20 минут Иннокентий доложил, что нашел место посадки. «Минута до выхода в район», — объявил Кеша, хотя я вокруг видел только сопки. Перелетев одну из них, я облетел выросшую из ниоткуда скалу, и через несколько секунд показалась и площадка. Это был перекресток нескольких дорог. На самом дорожном покрытии уже выстроились под углом Ми-24, а на посадку заходил Ми-6, разметая под собой сухую траву и песок. Наблюдаю площадку, выполняю заход, 2 и краткое, 4 и краткое, очередными, дал я команду парням и начал снижаться к дороге. Зайдя на посадку, начали выключаться. Темнота была страшнейшая. Если бы не светящиеся фонари техников и свет луны, ощущал бы себя внутри квадрата Малевича. Выйдя из кабины, ко мне подошел один из наших инженеров. «Как добрались?» – спросил он, пожимая мне руку. «На вертолете», – посмеялся я. «Мы тоже. Вам лучше отдохнуть. У нас команда все подготовить к 4:30 утра. Вон там можете отдохнуть», – показал он на несколько снятых с ГАЗ-66 жилых кунгов. Зайдя внутрь, я обнаружил, что сирийцы переделали эти жилые модули в четырехместные. Оставалось спать несколько часов, но это было необходимо. Казалось, что только закрыл глаза, как меня начали расталкивать. «Товарищ майор, время», — шепотом будил меня один из сирийских солдат. «А чего шепчешь?» — спросил я. «Боюсь разбудить», — ответил он, но потом понял, что объяснение не актуально. «Надо вставать, товарищ майор». Последнюю фразу боец произнес громче. Лежащий надо мной Кеша от неожиданности подскочил и ударился лбом об потолок. Так и знал, что приложусь. «Почему я не внизу сплю?» – спросил Иннокентий. «Потому что внизу сплю я и Сан Саныч», – спросонья ответил ему Занин. Умывшись в рукомойнике и разлив из термоса чай, мы перекусили. Солнце постепенно начало освещать долину, и нам открылся взор на импровизированную стоянку. В районе Голландских высот уже была слышна канонада, а гул спецтранспорта начал становиться все громче. К нашим вертолетам начали подъезжать автомобили АПА, занимая места топливозаправщиков. Оставалось еще полчаса до момента запуска. «Потихоньку пошли», — сказал я, и мы выдвинулись к вертолетам. «Сан Саныч, а вот у меня вопрос. Мы за это десантирование что получим?» — спросил у меня Кеша. «Не знаю. Мандюлина гарантирована. А там, может, и грамоту дадут», — ответил я. «Тогда лучше ничего не надо», — махнул Кеша. Я улыбнулся и по-дружески взъерошил редкие волосы Иннокентия. «Сан Саныч, все готово. Как и заказывали, полная боевая зарядка», — представил мне вертолет-инженер. «То же самое сделали и его коллеги для моих подчиненных. Итак, только сегодня мы вам даем на применение новые ракеты. Это новая атака?» — спросил я, узнав маркировку противотанковых ракет 9М120Д. «Рановато для них, но я не расстроен. От вас ничего не скроешь. Именно новая атака. Дальность пуска 10 километров. Недавно проверили. В бою?» — спросил я. «М на полигоне. Поэтому и подвесили вам только два. Остальные 14 ракет, проверенные 9М220. «Понял. Спасибо, опробуем», — поблагодарил я инженера и проверил блоки наров. Ракетные удары и взрывы на голландских высотах не смолкали, да и со стороны Дамаска доносились выстрелы. Фронт пришел в движение. С Кешей заняли места в ожидании команды на запуск. Часы уже отсчитывали последние секунды до запуска, но указаний все не было. Главное, что и стрельба на высотах не стихала. Рядом шумел автомобиль АПА, а в эфире уже слышались первые доклады наших экипажей. «Двое сзади». «Понял, прикрываю. Беру левого», — спокойно вели радиообмен наши летчики. Сейчас им предстояло вновь схлестнуться с израильтянами в воздушных боях. «Саныч, а ты про Апачи думаешь?» — спросил у меня Кеша. «Я про десант думаю. Как он высаживаться будет? А ты чего про них спросил?» «Да вот мы ж так и не знаем, где они базируются», — ответил Иннокентий. Я посмотрел вправо. Среди техников началась суета. Многие начали заглядывать в кабины к летчикам. «Не знаем, но и они не знают». И тут по всей колонне вертолетов прошла команда. «По машинам, запускаемся». Глава 26. Полевой аэродром загудел. Вспомогательные силовые установки вертолетов начали запускаться. Следом перешли на запуск двигателей. Как только раскрутились винты, я глянул на часы. По нашему взлету будут ориентироваться все экипажи, особенно группа десантирования. 2 и краткое, готов. 4 и краткое, готов. Доклады от сирийцев поступили следом. Вся наша восьмерка была готова к вылету. Больше проверять и докладывать нечего. «Внимание, группе контрольное весеннее», — произнес я в эфир и поднял рычаг «Шатгаз». Вертолет медленно оторвался от полосы, зависая над бетонной дорогой. Правой педалью удерживаю Ми-28 от разворота, чтобы его не закрутило. «Контрольная норма», — проговорил я по внутренней связи и посмотрел вправо. Мои товарищи также, как и я с Кешей, зависли над дорогой. Воздушным потоком начало поднимать песок и камни, образуя над местом нашего взлета пылевую завесу. «Внимание, взлетаем, пошли», — скомандовал я и плавно отклонил ручку управления от себя. Ми-28 наклонил нос, начиная разгоняться у самой земли. Лопасти задрожали на переходном режиме, И тут же тряска пропала. «Прибор 200», — сказал я в эфир. В зеркало проконтролировал, что вся группа перестроилась в колонну пар. «Два и краткое, справа на месте», — доложил Занин. «Снижаемся 30», — дал я команду и начал прижиматься к земле. Всей нашей вертолетной гусеницей заняли курс в сторону голландских высот. Песчаные сопки сменялись каменистой пустыней. Чем ближе к высотам, тем отчетливее виден размах действий. Вдоль всей линии соприкосновения разрывы от снарядов артиллерии, пуски ракет реактивных систем залпового огня и огромное число техники, движущейся в направлении высот, снизились еще ниже, поскольку впереди граница с Израилем. 10 метров, командир, подсказал мне Кеша. Точно так, ответил я, прослушивая очередной сигнал достижения опасной высоты. Группой сманеврировали. Теперь следовали курсом к границе с Иорданией. Впереди уже видны холмы, окружающие Тибериадское озеро. 101 и краткое, группой пересекаем, доложил я вход в буферную зону. 451 и краткое, понял, ответил мне самолет-ретранслятор, который висел в зоне дежурства и передавал наши доклады на командный пункт. Еще несколько километров и спокойный полет закончится. Но он закончился раньше. Слева, отстрел, громко произнес я в эфир, наблюдая, как с одного из холмов вверх устремился дымный след ракеты. Взрыв раздался где-то сзади. Первая напасть ушла в сторону. 101 и краткое, район отметки 346. Работают жалом, передал я на ретранслятор, намекая на работу стингеров. Отклонил ручку управления вправо, пролетев совсем рядом с сопкой. Сразу же прицелился и отработал с пушки. Несколько снарядов похоронили расчет ПЗРК под слоем пыли. 2 и краткое, отстрел. Справа пуск, произнес Василий Занин. Еще один маневр, очередной отстрел ловушек, и спутный след ракеты ушел вверх, там и прервался. А следовавший за нами экипаж сирийцев отработал по выявленной цели из пушки. 4 и краткое, мимо прошла, услышал я в эфире голос Вани Зелина. Начало многообещающее, инстинкт самосохранения включился моментально. Хотя, когда в тебя летит ракета, даже у самых отбитых сорвиголов он включится. Озеро уже ближе. Совсем немного и можно будет скрыться за его берегом. Сварка справа. Услышал я предупреждение Иннокентия и резко ушел вниз. Несколько ударов по фюзеляжу пришлось в районе хвостовой балки, но Ми-28 продолжал быть управляемым. Ручку управления отклонил влево и вниз, спикировав над обрывистым берегом Тивериадского озера. Берег самого низкого пресного озера в мире очень крутой, но за ним можно и скрыться от локаторов. «Цель поражена», — доложил в эфир один из сирийских экипажей. «Над водной гладью озера уж слишком спокойно. До цели 15. Курс 350», — вышел по внутренней связи Кеша. По берегам озера протянулись песчаные пляжи. Рыбаки внимательно смотрели за пролетающими вертолетами. Кто-то даже нам махал. «Командир, тут много людей. Среди них мы их не тронем. У нас другая задача», — ответил я, отворачивая от берега. «Если даже и отработает по нам ПЗРК, то хотя бы не на людей рухнем». 101 и краткое, подошли к берегу. «Наблюдаем площадку», — доложил я. «Впереди уже видна серая полоска ВПП Рошпина. Продолжаем прижиматься к земле. Жилых строений вокруг аэродрома много, и не задеть их будет чудом. Аппаратура включена, готов к работе», — доложил Кеша. «Цель видишь?» — спросил я. «Не вот вижу. Авенджер в торце посадочного 330 градусов», — объявил Кеша. Он продолжал наводиться на цель, а я просматривать пространство вокруг. Территория аэродрома уже отчетливо видна. По летному полю началось движение машин и техники. Пошли первые пуски ПЗРК. Атака справа. Отстрел. Скомандовал я, уводя вертолет в сторону. «Один и краткое. Цель вижу в захвате. Пуск», — доложил мне Занин, следовавший за мной. Отвернув в сторону, я увидел выпущенную в меня ракету. Ушла выше и взорвалась в километре от земли. 2 и краткое, работаю первым. «Ты за мной», — произнес я в эфир. «Похоже, придется поработать приманкой. Кеша, работаем на живца», — объявил я. «Ой, понял». Снизился к земле, пролетев у самой крыши диспетчерской вышки. Тут же слева и справа начали работать пулеметы. Строение 1 и 3. Рядом с вышкой 2 пулемета. Остальные экипажи начали выстраивать вокруг аэродрома круг и следовать моим целеуказаниям. Следом за мной по крышам строения отработал из пушки Ми-24. Отработал. Уничтожил, доложил сирийский летчик. И вновь маневр. У самой земли я резко отвернул в сторону, уйдя от очереди из вулкана. Пара снарядов, кажется, зацепила обшивку под брюхом. «Справа от меня, обозначаю пушку», — произнес я, выпустив несколько ловушек после прохода позиций крупнокалиберного пулемета. «Работаю». «Пуск», — услышал я Василия. «Выполняю боевой разворот, а расчет вулкана уже уничтожен. Плотно работают. Ухожу на торец 150 градусов», — доложил Зелин. «Я быстро переключил выбор оружия на неуправляемые ракеты С-8. Разворот на цель, которую не смог поразить Ваня. Цель вижу», — доложил я. «Параметры расчетные», — подсказал Кеша. Гашетку пуск перевел в нижнее положение. На индикаторе лобового стекла высветился тип авиационного средства поражения НАР. Рядом с ограждением вижу позицию установки «Вулкан» и несколько человек личного состава. Прицельная марка на цели. До цели 3, 2, отсчитывал Кеша дальность на цели. «Пуск», — прервал я отсчет, выпустив 4 ракеты. Выход влево. Реактивные снаряды ушли к цели, оставляя за собой дымный след. Несколько секунд и позиция вулкана погрузилась в пылевое облако. Тут же произошел взрыв и появился огонь. «Пуск справа», — произнес я, наблюдая, как из лесопосадки устремились в сторону одного из Ми-24 две ракеты. Небо моментально расчертил целый фейерверк ловушек. «Работаем», — проговорил я и выпустил несколько снарядов из пушки. Вместо участка леса появилась целая поляна. Сирийский шмель пытался сманеврировать, но уйти не так уж и просто. Рядом с вертолетом взорвалась одна ракета, следом вторая. Вновь взрыв, но Ми-24 продолжал полет. 317 краткое, бортпорядок, запросил я. Нет, сажусь на вынужденную. Этого еще не хватало. Ми-24 сирийцев начал медленно планировать в торец полосы. Из правого двигателя повалил черный дым, а вертолет начал болтать по курсу из стороны в сторону. И это не осталось незамеченным подразделениями, охранявшими аэродром. «Наблюдаю две машины. Атакую», — произнес я в эфир. «Надо было как можно быстрее отработать, иначе летчиков будет сложно прикрыть». Отвернул вертолет влево по направлению. Два автомобиля оказались прямо по курсу. «Работаю», — произнес я по внутренней связи. Пушка в носовой части начала отрабатывать по целям. Первая машина взорвалась от первого же попадания. Вторая начала маневрировать, но так просто от калибра 30 мм не уйти. «Площадка готова, 317 краткое», — сказал я в эфир, уходя на противоположный торец полосы. «Понял», — выдохнул в эфир сириец, заходя на посадку. Экипаж приземлился и быстро занял оборону. Только я развернулся к полосе, как в эфир ворвался еще один сирийский летчик. «Справа, справа, пуск», — буквально прокричал он в эфир. На дальней стороне летного поля еще один вертолет буквально взорвался в воздухе. Я успел увидеть только, как огненный шар упал на землю и произошел еще один взрыв. «Твою мать!» — воскликнул Кеша. «Ребят жалко, но сейчас не время оплакивать. У нас есть работа. Два и краткое, работаем. Целью забора», — дал я команду Занину, который держался от меня в стороне и был готов выполнить пуск в любой момент. Спутный след от ракет еще был виден в воздухе, так что примерное местоположение расчета можно было определить. «Наблюдаю. Готов гвоздями отработать», — ответил Вася. «Работаю первым. Цель вижу. После работы выход влево», — ответил я. На лобовом стекле прицельная марка уже на цели. Кеша отсчитывает дальность. Пальцы аккуратно лежат на гашетке. «Пуск. Влево ушел», — произнес я, пустив две серии по две С-8. Через несколько секунд отработал Изанин. «Наблюдаю взрыв. Большой», — сказал кто-то из сирийцев в эфир. «В зеркале заднего вида я увидел взрыв на земле, а обломки сирийского Ми-24 продолжали гореть на земле. Аэродром уже был в огне и дыму, но противник продолжал сопротивляться. В лесополосе то и дело возникали установки «Чапарель». С крыш зданий периодически были обстрелы из ПЗРК или крупнокалиберных пулеметов. Прохожу над ангаром и вижу, как к нему бегут бойцы. Начинают отстреливаться, пытаясь нанести нам хоть какой-то урон. «Три и краткое, ангар рядом со стоянкой. Видел пехоту там», — произнес я. «Понял», — ответил мне Занин. «Только мы пролетели над ангаром, как Ваня выпустил по нему несколько наров. Тут же в здании начался пожар, а из ворот начали выползать люди. С вышки стреляют, с вышки стреляют». Вышел кто-то в эфир. «Командно-диспетчерский пункт сейчас слева от меня». Я дал правую педаль и начал двигаться боком. Вертолет быстро развернуло. Да так, что у меня чуть шея не хрустнула. «А мы их вот так», — отвечаю Иннокентию по внутренней связи. Нажимаю гашетку, и пушка вновь начинает разбивать укрепление. «Командир, близко», — крикнул по внутренней связи Кеша, переживая, что мы рядом с КДП и можем сейчас в него войти. Тот самый полет боком, на который способен Ми-28. Сейчас, когда нужен был резкий разворот, этот маневр пригодился. Мы просто прошли недалеко от вышки и расстреляли ее верхний этаж. А так можно было, усомнился в маневре Кеша. Этот вертолет и не такое может, объяснил я, выравниваясь по курсу. Я бросил взгляд на часы. Оставалось пару минут до появления группы десантирования. Два и краткое, вижу цель. Коробочка на подъездной дороге, сказал я в эфир, выходя на боевой курс. Начали заход на цель с Заниным. Аппаратура в работе. Цель вижу. Марка на цели, произнес Кеша. Пуск. Ракета сорвалась с пилона. Воспринималось все так же медленно, как и с эффектом матрицы. Видно каждый виток ракеты. Как она встает на нужный курс, как отбрасывает дымный след и как огненным шаром впивается в башню танка. Из дымного облака взрыва летят обломки брони и изувеченный станковый пулемет. Со стороны города Цфат уже потянулись колонны техники, которые готовились оборонять аэродром. Но их уже разбирала пара Ми-24. Всего 6 минут длится наш бой с местными войсками. То и дело приходится уходить от вновь появившихся расчетов крупнокалиберных пулеметов или пусков ракет ПЗРК. Командир, у нас остаток для возврата предельный. Значит, сядем в пустыне. Чем больше уничтожим ПВО, тем меньше десанта погибнет, объяснил я. Понял, работаем, решительно заявил Кеша. В эфире начал кто-то пробиваться, называя мой позывной, но я продолжал выполнять проход за проходом над полосой. Огневые точки возникали по всему периметру аэродрома, но уже минуту, как не было пусков ПЗРК. 101 и краткое, 901 МУ, 101 и краткое, на связи. И это был позывной командира вертолета не из моей группы. Развернувшись над полосой, я увидел приближающуюся армаду. 101 и краткое, 901 МУ, на связь, услышал я повторно запрос в эфире на ломаном русском языке. Это был старший группы десантирования, а именно, сирийский главком ВВС, ответил. Идем первой группой. Как обстановка? Полоса для посадки готова, объявил я в эфир. Понял. Начинаю высадку, произнес сирийский главком. Начало положено, подумал я и вытер взмокшее от пота лицо. Глава 27. Дыма над аэродромом становилось все больше. Черные клубы, всходившие из-за сопок, скрывали истинный масштаб потерь противника. В лесопосадках еще догорали позиции средств ПВО противника, а на стоянке авиационной техники так и остались стоять невзлетевшие «Кобры» и один здоровяк СН-47 «Чинук». «Два и краткое, ухожу влево», — произнес я в эфир, подсказывая Занину начало моего следующего маневра. Вертолет послушно шел вслед за отклонением ручки управления. За величиной крена на столь малой высоте никогда не следишь. Смотришь, только чтоб лопасти не задели поверхность торца полосы. Справа пулемет, атакую, докладывает Вася Занин. Только я вышел из разворота, как мой ведомый отработал из пушки по наземной цели в районе приводного радиомаяка. Очередь из 2А42 в носовой части не оставила шансов расчету, огрызнувшемуся в сторону пролетевшего над ним экипажа сирийского Ми-24.